на Израиль должна охватить все страны земли для того, чтобы исправить мир царствием Божиим. Такова библейская установка. Валерий Скурлатов, «Сионизм и апартеид», Киев, 1975. Анна Евгеньевна? У Анны пресеклось дыхание, она узнала этот барский баритон, Голицкий. Она не сомневалась, что он позвонит, ведь он сказал, давайте созвонимся через недельку. И все эти дни она была наготове, напряжена и подобрана, как перед выступлением в процессе. И все-таки этот голос пресек ей дыхание. «Алло!» — нетерпеливо сказал баритон. «Да. Анна Евгеньевна?» «Я». Теперь она уже собралась и, держа левой рукой телефонную трубку, правой зашарила по столу, нащупывая пачку сигарет и зажигалку. «Это Роман Михайлович Гольский. Я слышу». «Здравствуйте». Пауза. «Ждет мерзавец, чтобы с ним поздоровались». «Здравствуйте», — сказала она сухо, не назвав его по имени-отчеству, и закурила. Он, конечно, услышал чирканье зажигалки, его голос улыбнулся. «Много курите, Анна Евгеньевна». Снова пауза. Хочет навязать приятельский стиль отношений, словно уже завербовал ее. Но она промолчит, конечно. «Алло!» «Да», — сказала Анна. «Я говорю, много курите?» «Я слышала». «Помните, мы договорились созвониться через недельку?» «А я вот ждал вашего звонка, ждал и решил, что не дождусь справа». «Гора не идет к Магомету». Пауза. «Ждет?» «Что она засмеется? Фиг тебе!» «Алло!» «Я слушаю вас». «Бронированная женщина», — уважительно сказал баритон, — «но все-таки надо бы нам встретиться, Анна Евгеньевна. У меня есть для вас новости». «Это ты, конечно, врешь», — подумала Анна, — «подсекаешь, как рыбку на наживку». И мстительно усмехнулась. «А вот у меня для тебя действительно есть новости. И еще какие». «Как у вас завтрашний день смотрится?» — сказал Гольский. «Скажем, часиков 3-4 мы могли бы пообедать». «Что ж», — подумала Анна, — «для моих новостей можно и пообедать. Интересно, где ГБ угощает своих агентов первый раз?» «Где?» — сказала она вслух. «Ну, скажем, в ресторане «Армения», знаете? Там у них форель замечательная. Вы как к форели относитесь?» «С интересом», — усмехнулась она. «Как-как?» — расхохотался Гольский. «Анна Евгеньевна, вы прелесть. Значит, завтра в 4 в Армении. И поверьте, что на этот раз я действительно подготовился к нашей встрече. Я знаю, что вы никогда не опаздываете. Так что до завтра». «До завтра». Анна положила трубку и, сделав последнюю затяжку, задавила сигарету в пепельнице. «Дальше откладывать нельзя», — сказала она себе и встала из-за стола. Еще за пару километров от Клязьминского водохранилища можно было услышать рев лодочных моторов и катеров. Летом москвичи спасались здесь от жары, и весь лесистый берег водохранилища был оккупирован и изгажен легальным и нелегальным самостроем, дощатыми времянками, хибарами, гаражами, сараями, палатками и шалашами. Десятки тысяч людей съезжались сюда по субботам и по воскресным дням, тысячи в будни, и, несмотря на запреты и предупреждающие плакаты, жгли костры, устраивали пикники, мусорили, пьянствовали, глушили рыбу, полили из охотничьих ружей по бутылкам и консервным банкам, плавали, купали собак и гоняли по воде на моторных лодках, самодельных катерах и катамаранах. Медленно проехав по извилистой и колдобистой лесной дороге, Анна свернула свой «Жигуленок» на узкую просеку Засомневалась, туда ли она едет.